Глава третья. Мое имя — леди Фрэнсис Делумейр. Я являюсь распорядительницей королевского отбора невест. Женщина в изумрудной мантии расхаживала перед нами, цепко изучая каждую невесту своими глазками-буравчиками. Все вопросы и проблемы, если такие возникнут, вы будете решать со мной. Как и остальные 11 девушек, я стояла посреди просторного светлого коридора второго этажа, куда нас отправили сразу после осмотра целителя и досмотра стражей на предмет различных артефактов и запрещенных рун на теле. Разумеется, все невесты оказались чисты, как стеклышко перед стражами, здоровы и невинны. С этого дня вы все невесты его высочества. Это не только почетное звание, но и большая ответственность. Помните, одна из вас станет супругой будущего короля. Распорядительница чеканила каждую фразу. Ваша задача — проявить свои достоинства, показать свои таланты, а не соперничать друг с другом. Если я узнаю, что одна из вас ведет себя нечестно по отношению к другим, отбор для этой леди будет окончен с позором. На этих словах леди Фрэнсин пристально посмотрела на меня. «Поэтому будьте благородны, честны и открыты». Я едва сдержалась от едкого замечания, но, стиснув зубы, промолчала. Пусть мне и хотелось поскорее вернуться домой, но желательно без позора. У нашей семьи и без того хватало проблем из-за последнего секретного дела отца, связанного с каким-то проклятием. Он молчал, но мы все видели, как тяжело ему приходится. Да и слухи по городу поползли. Матушку больше не приглашали на светские чаепития. В коридоре 12 дверей. На каждой указан ваш персональный номер. Располагайтесь поудобнее и отдыхайте. Ваши вещи доставят с минуты на минуту. О первом испытании я сообщу вам позже. «Можете идти». Распорядительница коротко кивнула, и невесты, присев в реверансе, будто стайка пестрых бабочек, направились к дверям. Я тоже двинулась следом, выискивая дверь с номером 5, физически ощущая, как леди Фрэнсин смотрит мне в спину. Хотелось скрыться от всех и, наконец, выдохнуть. «Элис, дорогая, как приятно видеть знакомое лицо!» Раздался над ухом голос вездесущей Стефани, а затем она цепко подхватила меня под локоть. «Какая удача, не правда ли? Мы здесь вместе. К слову, хочу сказать, что восторгаюсь твоим мужеством. Выйти перед всем королевством в таком наряде очень смело. Я слышала, что у вашей семьи проблемы. Не пойми меня неправильно». Щеки обдало жаром. Вот ведь нахалка. Язык чесался ответить ей заклятием угревой сыпи, с которой она бы мучилась до конца отбора. Но нет, надо держать себя в руках. Эта заносчивая блондинка всегда была в курсе всех сплетен. Любила перемывать косточки и действовать из-под тишка. И как стрела могла выбрать именно ее? Неужели такая сплетница достойно стать королевой? Впрочем, учитывая, какой высокомерный индюк наш принц, Стефани будет ему идеальной парой. «Не наряд красит девушку, а ее поступки, Стеф», — проговорила я, сдерживая эмоции. «И еще, если я еще раз почувствую твою магию или увижу, как ты применяешь силу против кого-то из невест, сдам тебя леди Фрэнсин тут же». «Что? О чем это ты?» Стефани даже вздрогнула. «Не притворяйся невинной. Мы 5 лет учились вместе в академии, и я прекрасно помню, как ты наслала рвотное проклятие на Аманду». Я резко распахнула дверь со своим номером. «Приятного вечера, Стеф». Перешагнула порог и закрыла дверь на щеколду. Слава богам, она тут была. Осмотрела свое временное жилище. Спальня была небольшой, но уютной, Высокое окно, обрамленное тяжелым бархатом, пропускало мягкий свет. Стены украшали гобелены с пейзажами королевства. Справа стояла широкая кровать с балдахином, покрытая шелковым покрывалом. По обе стороны — массивные тумбочки из красного дерева. На полу лежал ковер с густым ворсом, шелестевшим при каждом шаге. В углу — резной гардероб и туалетный столик с зеркалом в позолоченной раме. Я рухнула на кровать, чувствуя, как гудят ноги и колотится сердце. Нелегким выдастся этот отбор. Не прошло и дня, а я уже нажила себе врага. Да еще принц считает меня мошенницей. Не так я представляла себе этот вечер. «Что? Что вы делаете в моей постели, юная леди?» Гневный женский возглас заставил меня подскочить. «Я вызову стражу!» Подняла взгляд и увидела полупрозрачную голубую фигуру девушки в старомодном синем платье. «Призрак? Этого еще не хватало!» В памяти всплыли обрывки заклинания против потусторонних существ, и я поспешно зашептала нужные слова. Но призраку было все равно. «Что ты бормочешь? Убирайся из моей спальни! Живо!» Девушка скрестила руки на груди, затем рванула вперед и прошла сквозь меня. Неописуемое ощущение, будто мокрой тряпкой по лицу ударили, а внутренности вывернули. Заклинание не подействовало. Странно, я точно помнила его. «Можно подумать, вам вообще нужна спальня», — пробормотала я, протирая лицо. «Нужно вспомнить что-то мощнее. Призрак в соседях мне не нужен, особенно такой вспыльчивый. Но если заклинания не работают, может попросить другую комнату?» Перед глазами сразу встала кислая мина леди Фрэнсин, и желание просить замену исчезло. «Ладно, я тут ненадолго. Пару дней можно и не спать. Интересно, это только мне повезло? Или каждой невесте выделили по призраку в качестве испытания?» «На что ты намекаешь?» Привидение нависло надо мной. «Что я мертва?» Ее темные локоны обрамляли аккуратное личико со вздернутым носиком, а тонкая фигура подчеркивалась корсетом. Взгляд мог бы метать молнии, если бы она была жива. «Ну, это же правда», — осторожно отступила я. «И ты думаешь, из-за этого мне не положена своя спальня?» — фыркнула девица. «Стража!» Никто не откликнулся. Она развернулась, собираясь снова пройти сквозь меня. Но тут я вспомнила слова профессора. «Призраков держит незавершенное дело. Если заклинания не работают, нужно помочь ей успокоиться». «Давайте проясним ситуацию», — попыталась я наладить контакт. «Меня поселили сюда как участницу отбора невест под номером 5. Меня зовут Элис Картер, а вы...» Призрак вдруг широко улыбнулся. «Ах, вот оно что!» — радостно воскликнула она. «Значит, снова отбор! Какая прекрасная новость! Когда-то и я была невестой под номером 5. Вечер становился все интереснее. «Совпадение!» — пробормотала я. «И что случилось потом?» «Потом я умерла», — объявила она с улыбкой. «Прямо в этой комнате. Теперь я живу в комнате покойницы. Интересно, ее отравили? Или это связано с проклятием королевского рода?» «Как это произошло?» — спросила я. «Будто я помню. Это было так давно», — махнула рукой девица. «Но я обожаю отборы. Уже и не вспомню, сколько их было. 4, 5. Все эти интриги, сплетни, стекло в туфлях, проклятие». «Веселое развлечение», — фальшиво улыбнулась я. «Но я не люблю отборы, и планирую сбежать при первой возможности. Может, заключим перемирие?» «Сбежать?» — она рассмеялась. «Не надейся. Стрела выбрала тебя, значит, ты подходишь проклятому принцу». «Да-да, весь род Эддингтонов проклят». «Проклят? Вот это поворот. А у меня всегда была слабость к проклятиям». «Почему стать королевой ужасно?» — нахмурилась я. «Твоим предшественницам было не до проклятий. Они хотели власти и богатства». «Мне хватает того, что есть». «Скромница», — засмеялась призрак. «Жаль, если победишь именно ты». «Почему?» «Обратись к истории. Вспомни, как долго жили прошлые королевы». Многозначительно подняла бровь девица. В дверь постучали. «Ваши вещи, леди Картер». «О нет, я совсем забыла». Призрак закружился по комнате. «У меня важное дело. Нужно помочь одному привидению найти голову. Вечно он ее теряет». И прежде чем я успела что-то сказать, она нырнула в стену. «Постой, ты не назвала имя?» — крикнула я вдогонку. «Фредерика. Помню только его. Рада знакомству, соседка», — донесся издалека ее голос. «Уже что-то. Теперь нужно выяснить, кто такая Фредерика. Если записи о ней сохранились, моя сестренка Эми должна о ней знать».